писать в 1907-м. О, что он может уже в этом самом 1907 году? Был первый рассказ еще до 1907-го, первый напечатанный в приличном журнале, вернее, газете, биржевых ведомостях. Он назывался «В Италию». Уже по нему понятно, что автор талантлив, а цензуры в стране нет, даже после мятежа 1905 года. Но вот наступает 1907, и рассказ «Карантин». Сад ослепительно сверкал, осыпанный весь с корней до верхушек прозрачным благоуханным снегом. Зеленое озеро нежной молодой травы стояло внизу, пронизанное горячим блеском, пламеневшим в голубой вышине. Свет этот, подобно дождевому ливню, катился сверху, заливая прозрачный яблочный снег, падая на его кудрявые очертания, как золотистый шелк на тело красавицы. Розоватые белые лепестки, не выдерживая горячей золотой тяжести, медленно отделяясь от чашечек, плыли вниз, грациозно кружась в хрустальной зыби воздуха. Они падали и реяли, как мотыльки, бесшумно пестря белыми точками нежную тихую траву. Яблони и черемухи стояли, как завороженные, задремав под гнетом белого девственного цвета. Маленький сад кипел, как горный ключ, дробящийся червоным золотом в уступах гранита. Он начинает сразу с Акме, с вершины мысли, силы, красоты. Грин не просто эстет. Он очень едкий, умный, наблюдательный мыслитель. Эсеров он разделал под орех. Эсерок пожалел. Варя и Люба из маленького комитета и маленького заговора чисты и самоотвержены. Но девушки, у которых на стенах висят портреты террористов, Каляевы, Савенковы, Желябовы и Перовские, для Грина в 1907 году уже не герои, а террористы, ему чужды. И умирать не за что и жалко. А революционное начальство в комитетах – бюрократы, чистолюбцы и ломаки. В 1916 году открылась история с подложным паспортом. Пришлось скрываться в Финляндии. Но он успел показать отцу рассказы, договоры с издательствами, журналы. Старик умер счастливым. Сын вышел в люди, в писатели. И вот февраль. Можно вернуться. Но эти чертовы большевики загребли писателя, а ему уже 37 лет, в Красную армию связистом. Он заболел сыпняком. Умирающим его привезли в Питер. Здесь вмешался Горький, которому это зачтется. Оценил, спас, накормил и обогрел.